Я хочу стать папой и быть счастливым, дать сыну, что мне не дали или дать забыли, быть рядом, когда он растет, и воспитать, отдать свою жизнь и часть себя отдать. Я хочу стать папой и быть счастливым, дать сыну, что мне не дали или дать забыли, быть рядом, когда он растет, и воспитать, отдать свою жизнь и часть себя отдать. Прохожу мимо парков, слышу детских смех, как отцы играют со своими там чадами. А я мечтаю о сыне, но нет достойной матери. Неужели дело во мне и в моем тяжелом характере? Я не такой жестокий, я добрый, я любить умею, но порой девушки мозг имеют, от этого балдеют. Я устал от этих поисков, хочется уже стать папой, научить своего сына рифмам и чтением хип-хапа. Я хочу стать папой и быть счастливым, дать сыну, что мне не дали или дать забыли, быть рядом, когда он растет, и воспитать, отдать свою жизнь и часть себя отдать. Я хочу стать папой и быть счастливым, дать сыну, что мне не дали или дать забыли, быть рядом, когда он растет, и воспитать, отдать свою жизнь и часть себя отдать. Для кого-то счастье пить тусить в клубах жарких, а я буду сторожить своего сына ночью у кроватки. Моя любимая будет просить, чтобы я лег с нею рядом, но я скажу: не лезь, дорогая, я буду сыном без обид, родная. Он подрастет, я буду всегда там, где он, и только там. Я не позволю ему страдать, как сам когда-то страдал. Ну а пока я буду ждать ту, что подарят мне сына, проживать эти дни в надежде услышать: любимый. Я хочу стать папой и быть счастливым, дать сыну, что мне не дали или дать забыли, быть рядом, когда он растет, и воспитать, отдать свою жизнь и часть себя отдать. Я хочу стать папой и быть счастливым, дать сыну, что мне не дали или дать забыли, быть рядом, когда он растет, и воспитать, отдать свою жизнь и часть себя отдать. Девушек куча, но я не сканер, не вижу, какие они внутри. Стучались измены, не удерживали, снова делал шаги. Мучился, наблюдал, как друзья становятся отцами. Смотрел на семьи, как влюбленными с колясками гуляли. Взглядывался в небо и молил Бога, что прислал мне любимую. Но лишь были те, что изматывали нервными срывами. Собрали вещи, уходили, чуть не вогнав меня в могилу. Я хочу стать папой и быть счастливым, дать сыну, что мне не дали или дать забыли, быть рядом, когда он растет, и воспитать, отдать свою жизнь и часть себя отдать. Я хочу стать папой и быть счастливым, дать сыну, что мне не дали или дать забыли, быть рядом, когда он растет, и воспитать, отдать свою жизнь и часть себя отдать.